Шарлин вздохнула, когда посмотрела на Ши Фэна. Такие эмоции, как жалость и гнев, заполнили ее глаза. Внезапно Ши Фэн понял, что Шарлин была уникальным НПЦ. Дело было уже не только в высоком интеллекте. Шарлин была почти человеком. После чего Шарлин повела Ши Фэна в свою комнату. Комната Шарлин была очень простой. Кроме места для отдыха, остальную часть комнаты занимали книжные полки. Редкие, древние книги теснились на полках, которые обычно невозможно было найти где-нибудь еще. Присядь, Шарлин махнула пальцем, и следующее мгновение позади Ши Фэна появился деревянный стул. «Я позвала тебя сюда, потому что мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал. Такие люди, как я, не могут выполнить эту конкретную задачу. Только такие благословенные небом люди, как вы, могут это сделать. Однако эта задача крайне опасна. Ты примешь ее? Конечно, если ты ее выполнишь, я могу предоставить тебе шанс получить продвинутое наследие. В будущем это очень поможет твоему росту. Если ты справишься с этой задачей, я даже сделаю тебя лордом города. У вас будет своя собственная вотчина». Слова Шарлина ошеломили Ши Фэна и заставили его замолчать. Он мог бы получить продвинутое наследие, просто приняв квест. Более того, если бы он смог выполнить квест, он мог бы даже стать лордом города. Какого ранга был этот квест? Система. Вы хотите принять неизвестный квест, Шарлин? Похоже, что я ничего не узнаю о квесте, если не приму его. Ши Фэн почувствовал неуверенность, когда увидел серьезное выражение лица Шарлин и неизвестный квест. Ши Фэн очень четко представлял себе железный закон божественного домена. Эквивалентный обмен. Чем больше риск, тем больше будет награда. Одно только продвинутое наследие не было пустяком, не говоря уже о награде в виде становления лордом города. Хотя он мог позволить себе не обращать внимания на продвинутое наследие, сама награда была чем-то, что он не мог игнорировать. Возможность редко стучит дважды, сейчас или никогда. Термин «стать лордом города» не означал, что игрокам будет разрешено взять под свой контроль такой город, контролируемый НПЦ, как город Белой реки. Начнем с того, что эти города НПЦ никогда не примут правил игроков. Когда Шарлин говорила о том, чтобы стать владыкой города, это означало, что она вознаградит Ши Фэна его собственной вотчиной, давая ему право основать свой собственный город. Обычно, когда гильдия хотела основать свой собственный городок, она сначала должна была захватить неуправляемое никаким королевством или империей поселение. Второй вариант – начать все с нуля и основать поселение из ничего. Однако это было намного сложнее, и необходимые ресурсы также были бы в несколько раз выше, чем если бы гильдия просто захватила городок. С другой стороны, гильдия могла определить местоположение и географические преимущества города. Между тем, как только они получат городок, гильдия должна будет развивать его в течение длительного периода, прежде чем поселение сможет стать полноценным городом. Кроме того, условия для продвижения поселения в качестве города были многочисленными и очень требовательными. Однако награда Шарлин позволила бы Ши Фэну основать город напрямую, устраняя многие проблемы, с которыми он обычно сталкивался. Глава 378. Корона бессмертия. Город полностью под его контролем. Для нулевого крыла это была мечта. Ши Фэн когда-то возглавлял Тень, гильдию, которая владела 10 городами-государствами, поэтому он знал, насколько ценны и велики преимущества владения собственным городом. Хотя нулевое крыло в настоящий момент развивалось хорошо, его главным недостатком было отсутствие стабильного источника дохода кредитов. Другие гильдии первого и второго классов пользовались поддержкой богатых корпораций. Эти корпорации будут предоставлять финансирование своим партнерским гильдиям, позволяя им стабильно развиваться, не беспокоясь о нехватке кредитов. Хотя у Ши Фэна было много способов заработать монеты в божественном домене, было нелегко поддерживать гильдию только монетами. Кроме того, наряду с развитием гильдии и притоком новых членов, ее спрос на монеты также увеличится. Преобразование больших сумм монет в кредиты не было подходящим долгосрочным планом развития гильдии. Однако это была бы другая история, если бы Ши Фэн владел собственным городом. Почему крупные корпорации готовы вкладывать столько кредитов в гильдию? Разве не для того, чтобы заработать деньги? Но как они собирались зарабатывать деньги? Ответом был созданный игроком автономный город. Если бы гильдия владела автономным городом, она могла бы начать искать инвесторов для сдачи в аренду магазинов и тому подобного в своем городе. Через этих инвесторов гильдия могла затем заработать большое количество кредитов и монет, тем самым решая проблемы будущего развития гильдии. Таким образом, Ши Фэн был полон решимости получить права на создание своего собственного города. Даже если бы ему пришлось заплатить огромную цену, он бы это сделал. После минутного молчания Ши Фэн ответил: «Леди Шарлин, я принимаю ваши условия». «Хорошо, я действительно выбрала нужного человека. Поскольку ты согласился, с этого момента между нами будет заключен договор». Шарлин кивнула и нарисовала в воздухе серебряную руну. Затем она запечатлела руну на тыльной стороне руки Ши Фэна и сказала: «Это печать духа, и ее можно использовать для поглощения бессмертных душ. Я хочу, чтобы ты собрал 10 тысяч бессмертных душ». «Собирать бессмертные души?» – переспросил Ши Фэн, не в силах подавить свой шок. «Вы хотите, чтобы я убил 10 тысяч благословенных небесами людей?» Когда НПЦ говорили о благословенных небесами людях, они имели в виду игроков. Игроки были бессмертными существами божественного домена, и они могли бесконечно воскрешаться ценой некоторых уровней и опыта. Все это происходило из-за того, что души игроков были бессмертны. Между тем, Ши Фэн мог получить бессмертную душу только из трупа игрока. Кроме того, Ши Фэну нужно было выполнить несколько требований, прежде чем он сможет поглотить бессмертную душу другого игрока. Во-первых, он не мог быть более чем на 5 уровней выше или ниже целевого игрока. Во-вторых, ему нужно было лично убить целевого игрока. Наконец, после смерти целевого игрока расстояние между Ши Фэном и игроком не могло превышать 10 метров. Если он не выполнит хоть одно из этих условий, то не поглотит бессмертную душу игрока. Для НПЦ божественного домена поглощение бессмертных душ благословенных небесами людей было табу. Если бы Ши Фэн был обнаружен, то никто, ни НПЦ, ни игроки, не удержались бы от убийства его. Что касается того, почему игроки также пытались бы убить Ши Фэна, это было потому, что любые игроки, которые потеряли свои бессмертные души, в течение длительного времени не смогли бы зайти в игру. Это было наказание более суровое, чем смертная казнь. Следовательно, Ши Фэна бы не отпустили, если бы он был пойман на месте преступления. «Я никогда не думала, что ты знаешь о бессмертных душах. Именно. Я хочу, чтобы ты убил благословенных небом людей и забрал их бессмертные души», заявила Шарлин, слегка удивленная тем, что Ши Фэн действительно знал о бессмертных душах. Впрочем, она и не собиралась скрывать этот факт с самого начала. «Я знаю, что очень затрудняю тебе жизнь, требуя этого, но мы не можем восстановить корону бессмертия без бессмертных душ». Корона бессмертия изначально была божественным артефактом, используемым для подавления всех злых существ. Однако в последний раз, когда ее использовали для подавления бесконечной бездны, корона была повреждена. Тем временем Звездная башня уже собрала другие материалы, необходимые для реконструкции короны бессмертия, и сейчас нам не хватает только бессмертных душ. Изначально я позвала тебя сюда, чтобы помочь мне постепенно собирать бессмертные души. Однако я не ожидала, что бесконечная бездна так скоро выйдет из своего заточения. Бесконечная бездна слишком могущественна. Без короны бессмертия у нас нет шансов противостоять вторжению бесконечной бездны. Так как ты начал это бедствие, естественно, тебе придется взять на себя за него ответственность. Чтобы быстро восстановить корону бессмертия, нам нужно большое количество бессмертных душ. Однако я не хочу, чтобы другие знали об этом, поэтому у меня нет выбора, кроме как попросить тебя выполнить эту задачу самостоятельно. Магический массив, удерживающий бесконечную бездну, долго не продержится. По моим оценкам, он продержится еще 3 месяца. Через 3 месяца у нас не будет иного выбора, кроме как столкнуться с бесконечной бездной напрямую. Следовательно, до этого времени ты должен собрать 10 тысяч бессмертных душ. Однако это будет нелегко, поэтому я и попросила тебя встретиться со мной здесь. В Звездной башне есть много наследия. Пока ты сможешь пройти испытание одного из этих наследий, тебе будет гораздо легче собирать бессмертные души. Система. Вы приняли эпический скрытый квест «Корона бессмертия». Детали квеста. Вы должны собрать 10 000 бессмертных душ в течение 3 месяцев. Если вы не сделаете этого, ваша душа будет проклята и лишена возможности войти в божественный домен сроком на 1 месяц. Кроме того, ваша душа войдет в ослабленное состояние в течение 3 месяцев, в течение этого периода уменьшая ваши атрибуты на 90%. После прочтения этого уведомления о квесте, у Ши Фэна разболелась голова. Проще говоря, неудача означала ад. провал этого квеста нанесет тяжелый удар. Если он не сможет войти в божественный домен в течение месяца, как сильно он отстанет. Кроме того, даже после того, как он сможет снова войти в божественный домен, со всеми его атрибутами, уменьшенными на 90%, как он вообще должен будет играть в игру? С твоим нынешним уровнем, ты уже имеешь право принять продвинутое наследие. Хочешь ли ты сейчас пройти испытание продвинутого наследия, или сначала хочешь какое-то время подготовиться? Терпеливо спросила Шарлин, наблюдая за Ши Фэном. О, я должна тебе напомнить, что продвинутое наследие чрезвычайно ценно. Даже с моим статусом, я могу дать тебе только один шанс. Ты должен быть осторожен. Если ты не уверен в успехе, лучше всего бросить ему вызов в другое время. Испытание продвинутого наследия не менее сложно, чем эпический квест. Если ты считаешь, что продвинутое наследие для тебя будет слишком трудно, я могу предложить среднее наследие. Мало того, что сложность уменьшится, но ты также получишь на прохождение 3 попытки. Шарлин терпеливо объяснила варианты. Ши Фэн понял ее намерение. В божественном домене смена класса была равнозначна получению наследия более высокого класса. Между тем, большинство игроков в божественном домене обычно получали квест на смену класса от соответствующей классу ассоциации в своем соответствующем городе. Поступая таким образом, игроки будут оспаривать базовые наследия. Среднее наследие было на один ранг выше базового наследия. Средние наследия были относительно редки в божественном домене, и обычно эти наследия позволяли игрокам получить общий скрытый класс. Продвинутое наследие было еще на один ранг выше. Продвинутые наследия были чрезвычайно редки, и игроки могли взять редкий, скрытый класс. Астромант был одним из этих редких, скрытых классов. Пиковое наследие было на один ранг выше продвинутого наследия. В божественном домене пиковое наследие было подобно перьям Феникса. Даже звездная башня не должна обладать таким наследием. За 10 лет игры Ши Фэна в божественный домен, он видел только несколько человек, получивших пиковое наследие. Немного подумав, Ши Фэн серьезно сказал: «Леди Шарлин, могу ли я передать этот шанс другому человеку?» Для Ши Фэна продвинутое наследие имело мало значения. В конце концов, у него был меч в камне, предмет, содержащий пиковое наследие. Как он мог отказаться от пикового наследия, чтобы принять продвинутое? Глава 379. Пробуждение. Вопрос Ши Фэна ошеломил Шарлин. Она посмотрела на Ши Фэна, и в прекрасных глазах женщины вспыхнуло удивление. Что такое продвинутое наследие? Человек, благословленный небесами, может встретить такую возможность только в том случае, если ему повезет. Они никогда не найдут продвинутое наследие, если будут искать в одиночку. Даже если кто-то попытается обменять 10 эпических предметов, они никогда не смогут себе этого позволить. Даже она, администратор звездной башни, заплатила огромную цену, чтобы получить этот единственный шанс бросить вызов продвинутому наследию. Тем не менее, Ши Фэн хотел передать этот драгоценный шанс кому-то еще. Наследие звездной башни не может быть передано другим. Если ты не хочешь принять наследие, в качестве компенсации я могу дать тебе эпический предмет, произнесла Шарлин, качая головой. Слова «эпический предмет» были заманчивы, однако Ши Фэн не был удовлетворен. «Леди Шарлин, могу я обменять продвинутое наследие на вашу услугу?» — снова спросил Ши Фэн. «Услуга?» — Шарлин усмехнулась. «Глупенький, ты хоть представляешь, как ценно продвинутое наследие, и ты хочешь обменять его на услугу? Только не говори мне, что ты хочешь, чтобы старшая сестра», глядя на покрасневшие щеки Шарлин, пот заструился по лбу Ши Фэна. «Не поймите меня неправильно», — поспешно сказал он. «Я только хочу, чтобы вы пробудили для меня один предмет. Только классы четвертого порядка могут пробудить его». «Пробудить предмет?» — Шарлин внезапно заинтересовалась. Затем она сосредоточилась на Ши Фэне, тщательно осматривая его тело сверху донизу. Глаза девушки расширились от удивления, когда ее взгляд упал на сумку, висящую на поясе Ши Фэна. «Но я не вижу на твоем теле ничего такого, что следовало бы пробудить. Ты же не просишь меня пробудить этого иссохшего дракона, висящего у тебя на поясе, верно?» Судя по комментарию Шарлин, Ши Фэн наконец кое-что подтвердил. Шарлин видела содержимое его сумки. Именно так Шарлин всегда могла выжать его досуха, когда они встречались. А она не обнаружила его. Ши Фэн почувствовал что-то неладное, когда увидел насмешливую улыбку Шарлин. Если она могла видеть содержимое его сумки, то почему не обнаружила необычайную силу меча в камне? Если игрок нулевого порядка, как и он сам, мог видеть это, как мог не заметить великий божий слуга? Ши Фэн достал из своей сумки меч в камне. Шарлин, которая все еще хихикала, при виде меча в камне сразу стала серьезней. Она больше не смеялась. Неописуемые эмоции вспыхнули в ее глазах, когда женщина уставилась на заключенный в кристаллу меч в руках Ши Фэна. Шарлин отреагировала так, словно меч в руках Ши Фэна внезапно возник из воздуха. Что это такое? Оно избежало обнаружения моих глаз бога. Шарлин на мгновение удивилась. Даже когда она смотрела прямо на меч, ее глаза бога не могли различить никакой информации. Как будто меча перед ней не существовало. Глаза бога были продвинутым заклинанием обнаружения третьего порядка, и даже легендарные предметы не могли от него укрыться. Тем не менее меч в камне на самом деле. «Можно мне взглянуть на него поближе?» – спросила Шарлин, ее любопытство достигло пика. Ши Фэн не отверг просьбу Шарлин, передав ей меч в камне. В тот момент, когда Шарлин получила меч, она немедленно бросила более дюжины заклинаний в быстрой последовательности. Каждый раз, когда одно из ее заклинаний исчезало, выражение лица Шарлин становилось чуть более серьезным. «Удивительно. Похоже, мне придется использовать свои истинные способности», – Шарлин улыбнулась. Внезапно, ужасающее количество маны вырвалось из ее тела, и в следующее мгновение, домен священного света Шарлин поглотил комнату. Одновременно на потолке и на полу появились два золотых магических массива. Ши Фэн немедленно почувствовал, как его тело стало тяжелым, мана в комнате сделала его неподвижным. Домен священного света Шарлин был намного сильнее, чем пронзающий небеса четвертого порядка, которого Вайсман использовал против механического убийцы. В этот момент Ши Фэн наконец понял, насколько сильна Шарлин. Неудивительно, что она могла небрежно предложить ему право основать свой собственный город. Однако Шарлин не закончила после вызова двойного магического массива, поскольку ее руки непрерывно рисовали линию за линией божественных рун в воздухе. Через короткое мгновение двойной магический массив стал четверным магическим массивом, прежде чем, наконец, стать шестерным магическим массивом. В этот момент магические массивы покрывали все шесть сторон комнаты Шарлин. Пронзающий небеса четвертого порядка, которого использовал Вайсман, требовал только четверного магического массива, чтобы применить его. Тем не менее заклинание, которое использовала Шарлин, требовало шестерного магического набора. Заклинание Шарлин должно быть минимум пиковым заклинанием четвертого порядка. Хотя Ши Фэн не знал, что пыталась сделать Шарлин, он чувствовал себя невероятно счастливым. Похоже, что в итоге попросить Шарлин помочь ему было правильным выбором. Если Шарлин могла вызвать такой мощный магический массив, ее положение в Звездной башне должно было быть относительно высоким. Возможно, она даже сможет пригласить трех НПЦ четвертого порядка, чтобы помочь ему пробудить меч в камне. В этот момент руны, начертанные Шарлин, просочились в камень меча, который парил в воздухе. Прошло еще несколько минут, и золотые божественные руны отделились от меча в камне и полетели в ладонь Шарлин, образовав золотой шар, после чего магические массивы исчезли из комнаты, и меч в камне снова оказался в руке Шарлин. Однако Шарлин не обратила внимания на меч в камне. Вместо этого она сфокусировалась на шаре божественных рун, словно изучая его. «Как такое может быть?» – пробормотала Шарлин в полном недоумении. Даже божественная оценка, пиковое заклинание четвертого порядка, не может проанализировать этот меч. Подумать только, что у тебя есть такая вещь, я действительно тебя недооценила. Даже после исчерпания всех вариантов, которые у меня есть, я все еще не могу раскрыть ни одной части информации об этом предмете. Как ты узнал, что эта вещь требует классов четвертого порядка, чтобы пробудить ее? Спросила Шарлин. К этому времени она уже полностью отказалась от анализа меча в камне. Я, Ши Фэн задался тем же вопросом. Я просто использовал всеведущие глаза. Шарлин не могла найти даже элементарной информации о мече в камне. Что же это был за предмет? Всеведущие глаза? Невозможно. Я не могу проанализировать меч, даже когда пытаюсь использовать глаза бога. Шарлин покачала головой, слегка удивленная ответом Ши Фэна. Однако ей вдруг пришла в голову одна мысль. «Только не говори мне, что у тебя золотые стигматы». Ши Фэн кивнул. «Неудивительно». Шарлин показала слабую улыбку. «Почему ты не сказал мне раньше, дурачок? Во всем божественном домене всеведущие глаза золотых стигматов уступают лишь глазам истины. Я действительно не ожидала, что храм бога войны будет настолько щедр, чтобы дать тебе золотые стигматы. Тогда расскажи мне, каковы условия для пробуждения этого предмета?» — спросила Шарлин, указывая на меч в камне. 21 камень маны и 3 класса 4-го порядка необходимы, чтобы пробудить силу, дремлющую в этом мече. Ши Фэн повторил информацию, которую он мог видеть всеведущими глазами. «Мальчишка, только не говори мне, что у тебя в сумке 21 камень маны. Даже у старшей сестры их не так много». Глаза Шарлин вспыхнули, когда она посмотрела на Ши Фэна. Протянув свою нефритовую руку, она сказала: «Тогда давай их сюда. Это, у меня только 21 штука». Ши Фэн мгновенно запаниковал. «За кого ты меня принимаешь?» Шарлин закатила глаза при виде осторожности Ши Фэна. «Расслабься, я не стану тебя грабить. Я просто хочу пробудить силу внутри этого меча. Чтобы пробудить этот меч, нужно 3 класса 4-го порядка», — напомнил Ши Фэн, не желая отдавать камни маны. «Я знаю. Однако, как ты думаешь, у титанов 4-го порядка есть время и энергия, чтобы помогать тебе?» — недовольно произнесла Шарлин. «Этот меч — нетривиальный вопрос. К счастью, ты встретил меня. В противном случае, даже если ты найдешь 3 силачей 4-го порядка, они тебе не помогут. Их ответы не изменятся, даже если ты предложишь каждому из них фрагментированный легендарный предмет». Глава 380. Разрушитель бессмертия. «Они не помогут мне, даже если я предложу каждому из них фрагментированный легендарный предмет». Ши Фэн был ошеломлен. Он не думал, что Шарлин лжет. Парень лично был свидетелем того, насколько необычным был меч в камне. Даже Шарлин, великий божий слуга 4-го порядка, не могла раскрыть его тайны. Между тем, юноша получил золотые стигматы только благодаря удаче. В противном случае он никогда бы не узнал, что меч в камне являлся предметом наследия. «К счастью, я пришел сюда, иначе я бы упустил свой шанс». Ши Фэн мысленно праздновал свою удачу, глядя на меч в камне. Первоначально, Ши Фэн думал, что ему нужно было нанять только 3 НПЦ 4-го порядка, чтобы те ему помогли. Но оказывается, даже если бы он нашел 3 мощных НПЦ 4-го порядка, у него не было ничего, чем юноша мог бы заплатить, чтобы получить их помощь. Однако, как сказала Шарлин, даже если бы он мог позволить себе такую цену, он все равно не смог бы пробудить силу внутри меча в камне. «Хорошо, давай начнем. Я тоже хочу посмотреть, что это за предмет. Дурачок, отойди». Сейчас Шарлин очень интересовал меч в камне. Сказав это, женщина подбросила 21 камень маны в воздух и начала петь заклинание. 21 камень маны внезапно разделились и полетели во все стороны. К счастью, комната Шарлин была достаточно большой. После того, как камни маны пролетели 20 метров, они сразу же остановились, зависнув в воздухе. Затем камни маны начали медленно вращаться. В следующее мгновение под ними засиял серебристо-белый свет. Ши Фэн немедленно отдалился от магического массива, который появился, молча наблюдая издалека. Когда в воздухе стали вращаться 21 камень маны, меч в камне завис в центре магического массива. Затем Шарлин закричала. Удушающе густая мана с гулом заполнила комнату. Словно не выдержав этого огромного давления, 20 камень маны тут же рассыпались в пыль, образовав клубы серого дыма, которые потекли в меч в камне. Когда меч в камне полностью поглотил один из камней маны, предмет наследия издал глухой звук, напоминающий сердцебиение. Ши Фэн даже подумал, что он наслышался. Однако, чем больше камней маны сливалось с мечом, тем громче и мощнее становился стук. Словно разрушенные камни маны пробуждают древнего зверя от глубокого сна. Но, поскольку камни маны продолжали дрейфовать к мечу, Шарлин, которая в настоящее время стояла внутри магического массива, становилась слабее. К тому времени, когда 7-й камень маны слился с мечом, Ши Фэн ясно почувствовал, что осталась только половина ужасающей маны, которая заполняла комнату. В этот момент Шарлин тоже сильно ослабела. Когда 14-й камень маны слился с мечом, Шарлин начала бледнеть. Когда 21-й и последний камень маны слился с мечом, Шарлин дрогнула. Легкий ветерок мог заставить ее упасть на пол. В этот момент Ши Фэн наконец понял, что не так-то просто пробудить меч в камне. Создание одного магического массива до такой степени ослабило титана 4-го порядка. Неудивительно, что Шарлин сказала, что ни один персонаж 4-го порядка не согласится помочь ему, даже если ему предложат фрагментированный легендарный предмет. Сила Шарлин ошеломила Ши Фэна. Ей удалось выполнить задачу, которая требовала 3 НПЦ 4-го порядка. Ее сила была слишком пугающей. Но кто она такая? Ши Фэн заинтересовался личностью Шарлин. Обычному НПЦ было невозможно так быстро расти. Более того, вернувшись в могилу бога, Ши Фэн увидел женщину, которая выглядела точно так же, как Шарлин. Хотя сила Шарлин не могла соперничать с силой этой дремлющей женщины, аура, которую они испускали, была совершенно одинаковой. Разница была только в интенсивности. Пока Ши Фэн размышлял о личности Шарлин, ритуал пробуждения подошел к концу. Серебряный магический массив, покрывавший пол, исчез. Бум! Меч в камне, парящий в воздухе, внезапно упал, половина его лезвия погрузилась в пол. Острый. Шарлин, которая в данный момент была нестабильна из-за утечки маны, не смогла сдержать шока, когда увидела, как лезвие плавно скользнуло в пол. Даже великое разрушение не смогло уничтожить звездную башню. В строительство этого памятника были вложены самые прочные и качественные материалы. Магические массивы еще больше укрепили здание. Мощный удар от императора меча 4-го порядка, вооруженного мечом легендарного ранга, не мог даже поцарапать пол. И все же парящий меч в камне легко вошел в дерево. К этому времени прозрачный кристалл, заключавший меч, полностью исчез. Остался только меч с золотой рукоятью и гардой, с клинком, чистым и ясным, как алмаз. Это невозможно. Это на самом деле. Разрушитель бессмертия. Шарлин лишилась дара речи, когда прочитала информацию о мече в камне, которая теперь была полностью видна. Разрушитель бессмертия. Творение, рожденное природой, обладающее непревзойденной силой. Хотя он был сильно поврежден во время войны между древними богами, он поглотил часть их сил. Если кто-то сможет овладеть этим клинком, они получат след силы древних богов. Ограничение класса. Берсерк и мечник. Разрушитель бессмертия. Ши Фэн был озадачен. Он никогда раньше не слышал этого названия. Читая введение предмета, по-видимому, его происхождение было довольно удивительным. Это оружие использовали древние боги. Ши Фэн немного знал о древних богах. Древние боги были рождены от природы, и у них имелась сила уничтожить небо и землю. Даже классы 6-го порядка божественного домена были не более чем муравьями перед древним богом. Они были практически непобедимы. Однако все эти древние боги погибли в Великой Древней войне. Тебе, должно быть, несказанно повезло. Неудивительно, что ты не захотел продвинутое наследие, Шарлин улыбнулась, после чего взялась за объяснение. Разрушитель бессмертия – один из 10 великих святых предметов наследия в древних записях. Кроме того, наследие уникально. Даже пиковое наследие Звездной башни не может конкурировать с ним. 10 великих святых наследий, Ши Фэн был в растерянности. Самые высокие наследия, о которых он слышал в прошлом, были пиковыми наследиями. Это был первый раз, когда юноша услышал о 10 великих святых наследиях. Я тоже только читал о 10 великих святых наследиях. Сегодня я впервые вижу его лично, однако я не знаю о них никаких подробностей. Тем не менее я напомню тебе, чтобы ты не смотрел на эти святые наследия свысока. Пиковое наследие уже так же сложно, как и легендарный квест. Испытание 10 великих святых наследий как минимум должно быть столь же трудным. Если ты не уверен в успехе, ты не должен опрометчиво пытаться пройти его. Ты можешь потерять свою жизнь, даже если являешься человеком, благословленным небом. Шарлин была необычайно серьезна, когда смотрела на Ши Фэна, даже более серьезна, чем когда она давала квест короны бессмертия Ши Фэну. Когда она заговорила о смерти, то даже на мгновение остановилась. Ши Фэн мог ясно различить доброту в тоне Шарлин, и он тоже знал, насколько опасным и трудным будет испытание святого наследия. Закон эквивалентного обмена в божественном домене действовал повсюду. Естественно, было опасно проходить испытание наследия. Возьмем, к примеру, базовые наследия. Если игрок не сможет пройти испытание базового наследия, он потеряет 3 уровня, будет ослаблен на 3 дня и будет лишен возможности принять испытание снова в течение 10 дней. Между тем, наказание за провал среднего наследия было гораздо суровее. Игроки потеряют 5 уровней, будут ослаблены в течение 7 дней, будут лишены возможности принять испытание в течение 20 дней и навсегда потеряют небольшую часть своих атрибутов. Для продвинутых наследий и пиковых наследий, Ши Фэн был на 90% уверен, что он сможет пройти продвинутое наследие. Что касается пикового наследия, Ши Фэн имел около 50 или 60% уверенности в успехе. Однако наследие, которое он с нетерпением ждал, оказалось одним из 10 великих святых наследий. Ши Фэн никогда даже не слышал о святом наследии, поэтому он не был уверен, сможет ли вообще выжить. Глава 381. Атаки сверху и снизу. Шарлин была великим божьим слугой четвертого порядка. Информация, к которой она имела доступ, определенно превзошла бы такого игрока, как Ши Фэн. Тот факт, что она знала о разрушителе бессмертия, доказывал это. «Может, мне еще немного подождать?» Ши Фэн молча размышлял, глядя на полупрозрачный меч, пронзивший землю. Теперь, когда разрушитель бессмертия пробудился, он мог принять участие в испытании наследия в любое время, когда захочет. Он мог медленно наращивать свои силы, прежде чем бросить вызов испытанию. Таким образом, у юноши будет больше шансов успешно его завершить. В конце концов, как одно из 10 великих святых наследий, последствия неудачи будут серьезными. Все могло обернуться именно так, как предполагала Шарлин. Смерть. Благословленные небом люди были бессмертными существами, способными бесконечно воскресать. И все же, несмотря на то, что Шарлин знала об этом, она все равно сделала такое зловещее заявление. Это доказывало, что наказание за неудачу будет невыносимым, и у игроков не будет выбора, кроме как удалить свои учетные записи и начать все сначала. Самым мудрым выбором для Ши Фэна сейчас было сначала увеличить свою силу, прежде чем бросить вызов испытанию святого наследия. Однако, проведя 10 лет в божественном домене, Ши Фэн ясно понял одну вещь. Жизнь в божественном домене была подобна лодке, плывущей против течения. Либо он продолжал идти вперед, либо отставал. Постоянного стремления к стабильности было недостаточно. Иногда приходилось идти на риск, чтобы добиться прорыва. Кроме того, у Ши Фэна не было слишком много времени, чтобы тратить его впустую. Риски и возможности сосуществовали. Чем скорее он получит святое наследие, тем более гладким будет его путь к божественности. Изначально Ши Фэн не был уверен, что сможет в этой жизни стать классом пятого порядка. Для этого он должен был тщательно все спланировать и подготовить. Что касается того, чтобы стать классом бога шестого порядка, это было почти невозможно. Это была вершина божественного домена. Как можно было так легко добиться чего-то подобного? Ши Фэн осознавал свои собственные возможности. Его нынешнее выступление было просто потрясающим из-за его 10-летнего опыта игры в божественный домен. Невозможно было пройти путь к божественности, просто имея несколько дополнительных лет опыта. Однако, если бы он получил один из 10 великих святых классов раньше, соединяя его с тщательным планированием и подготовкой, у него было бы больше шансов стать богом. Ши Фэн подошел к разрушителю бессмертия. Затем он схватился за золотую рукоять меча. Однако, когда юноша попытался вытащить полупрозрачное лезвие из земли, оно не сдвинулось с места. Независимо от того, сколько сил прилагал Ши Фэн, меч оставался прочно воткнутым в пол. Вместо этого до его ушей донесся звук системного уведомления. «Система, вы хотите принять испытание наследия? Оставшееся время – 23 часа 54 минуты. Ну и дерьмо!» Ши Фэн горько улыбнулся. Разрушитель бессмертия никогда не собирался давать ему шанс поднять свою силу. Вздохнув, Ши Фэн принял испытание. Внезапно разрушитель бессмертия выпустил божественный золотой свет, окутавший Ши Фэна. В следующее мгновение и разрушитель бессмертия, и Ши Фэн исчезли из комнаты. Пространственная передача. Глаза Шарлин вспыхнули удивлением от внезапного исчезновения Ши Фэна и разрушителя бессмертия. Звездную башню защищал мощный барьер, и все формы магии телепортации оказывались здесь неэффективными, независимо от того, использовалась ли эта магия для входа или выхода из башни. И все же разрушитель бессмертия без особых усилий совершил этот подвиг. «Надеюсь, этот глупыш выдержит испытание», — Шарлин слабо улыбнулась, глядя на то место, где минуту назад стоял Ши Фэн. «Пробуждение этого меча так сильно меня истощило. Мне придется долго отдыхать. Я отпустила его слишком легко, взяв только 500 золотых. В следующий раз, когда мы встретимся, я заберу этот долг с процентами». В этот момент Ши Фэн был в полной растерянности. В мгновение ока он оказался в тускло освещенном поле. Повсюду, от неба до земли, были мечи. Это место было буквально миром мечей. Вдалеке Ши Фэн увидел гору, пронзающую небо. От вершины горы исходило слабое серебристое сияние, и это был единственный источник света в этом тусклом мире. «Система. Вы обнаружили домен истока меча. Система. Вы находитесь в уникальном царстве. Все формы связи опечатаны. Вы не можете установить контакт с внешним миром. Оказывается, этот домен истока меча не связан с божественным доменом. Ши Фэн попытался вызвать системную карту, однако карта была пуста. Затем Ши Фэн огляделся по сторонам, насколько хватало глаз, помимо горы вдалеке не было ничего, кроме равнин. Более того, чем дальше он удалялся от горы, тем темнее становилось вокруг. Похоже, единственный выход находится на вершине этой горы. Затем Ши Фэн осмотрел мечи, воткнутые в землю. Все они были неподвижны, некоторые даже напоминали здания и растения. Однако, в отличие от цветов и деревьев, если Ши Фэн прикоснется к этим лезвиям, то получит урон. Проще говоря, когда юноша будет продвигаться вперед, ему нужно будет избегать этих мечей. Что же касается мечей, подвешенных в небе, то пока он не летал, они не представляли угрозы. Однако этому миру потребовалось лишь мгновение, чтобы исправить это предположение. После того, как Ши Фэн сделал несколько шагов вперед, несколько мечей спустились с неба. Один из них случайно полоснул его руку, нанеся 200 единиц урона. Вот дерьмо, дождь мечей. Ши Фэн посмотрел на мечи вокруг себя, понимая, почему так много мечей пронзило землю. Более того, мечи, спускавшиеся с неба, наносили гораздо больший урон, чем мечи на земле. Видимо, это испытание требует, чтобы игроки избегали мечей на земле, уклоняясь от мечей, спускающихся с неба. Ши Фэн некоторое время оставался неподвижным. Он молча наблюдал за окрестностями, выискивая лучший путь к горе. Он решил стоять неподвижно, потому что в тот момент, когда он пошевелится, мечи в небе начнут падать. Скорее всего, мечи в небе падали в зависимости от движения игрока. Конечно, этот мир пытается убить меня. Подождав немного, Ши Фэн обнаружил, что мечи в небе не упали. Однако прежде чем он успел порадоваться этому открытию, мечи в земле начали дрожать, и один за другим эти мечи погрузились в землю, полностью исчезая. Чувствуя, что что-то не так, Ши Фэн не отрывал взгляда от земли под ногами. Внезапно десятки мечей поднялись из земли под ним, взмывая в небо. Быстро отреагировав, Ши Фэн сделал сальто назад, уклоняясь от этих лезвий. Однако из-за его обратного сальто, мечи наверху устремились к нему. «Да вы шутите?» Ши Фэн немедленно обнажил клинок бездны и тень чистилища, защищаясь от приближающихся летящих мечей. Один за другим клинки света ударяли в летящие мечи, рассеивая их. После этих атак Ши Фэн наконец понял, что этот мир намерен играть с ним, пока юноша не умрет. Если Ши Фэн отдыхает, то вскоре мечи на земле его атакуют. Если юноша пошевелится, мечи, парящие в небе, обрушатся на него дождем. Такая схема атаки не давала возможности ни отдыхать, ни восстанавливаться, заставляя постоянно сохранять бдительность. Ши Фэн также обнаружил кое-что еще. Мечи, спускавшиеся с неба, становились все более точными и быстрыми по мере того, как он приближался. «Это место пытается вымотать меня до смерти». Губы Ши Фэна слегка изогнулись от удовольствия. Он немедленно переключил ауру пространства на кольце семи светил на ауру ветра, увеличив скорость своего движения и скорость атаки на 40%, а ловкость на 30%. Затем он бросился к далекой горе. В тот момент, когда Ши Фэн двинулся, бесчисленные клинки в небе начали атаку. Они все повернули свои лезвия к Ши Фэну и выстрелили в его сторону. Однако молодой человек был подобен порыву ветра. Полагаясь только на свою скорость передвижения, он избегал большинства атак. Кроме того, увеличенная скорость атаки позволила юноше без особых усилий сбить оставшиеся мечи, пока он несся вперед. Однако после бега в течение нескольких минут, земля перед Ши Фэном внезапно раскололась. В следующее мгновение из расщелины выползли костяные рыцари в серебряных доспехах, каждый из них излучал пугающее желание убивать, когда они бросились к нему. Скелет воина, нежить, элита, уровень 25, хп 20000-20000, глава 382, глава наследия. Серебряные доспехи ярко сияли под тускло освещенным небом, создавая исключительное зрелище. Нападение со всех сторон заставило Ши Фэна резко остановиться. Столкнувшись с такими интенсивными атаками, у Ши Фэна не было выбора, кроме как остановиться. Даже он не был уверен, что сможет защититься от такого количества атак на бегу. «Так не пойдет. С такой скоростью я долго не протяну. Мне нужно двигаться быстрее», глядя на мечи, украшающие небо. Идея, вдохновленная его многолетним опытом, поразила Ши Фэна. Мощь чистилища. Скорость атаки Ши Фэна выросла на 100%. Затем он взмахнул клинком бездны и тенью чистилища, посылая клинки света на приближающиеся мечи и поражая их. Продолжая этот процесс в течение 3 секунд, Ши Фэн успешно отразил все мечи, которые его атаковали, рассеивая их вокруг себя. Нежить. Ши Фэн активировал всеведущие глаза и осмотрел далеких скелетов воинов. Ши Фэн не мог ничего узнать об этих монстрах типа нежити. Если он столкнется с ними один на один, Ши Фэн был уверен, что сможет победить такого монстра с легкостью. Однако даже он не был уверен, что победит, если ему придется столкнуться с группой. Более того, мечи в небе все еще представляли огромную угрозу. Когда эти две опасности объединятся, сама жизнь Ши Фэна окажется под угрозой. Однако молодой человек не знал, означает ли смерть провал испытания наследия. Если так, то ему действительно конец. В качестве меры предосторожности, Ши Фэн не сразу двинулся после отражения летящих мечей. Вместо этого он остановился, чтобы подумать о соответствующей контрмере. Изменить мой путь невозможно. А пока давайте проверим этих скелетов воинов. Единственный выход был на вершине горы. Естественно, Ши Фэн не мог отступить. Однако опрометчиво бросаться вперед и случайно потерять свою жизнь было неразумно. Поэтому Ши Фэн активировал фантомного убийцу, отправив своего двойника в атаку на скелетов воинов, чтобы проверить их силу. Таким образом, он не только мог выиграть время, чтобы придумать защиту от этих немертвых монстров, но и мог избежать попадания в любые ловушки. В конце концов, это было испытание одного из 10 великих святых наследий. Он не мог позволить себе быть небрежным. Двойник обладал 70% атрибутов Ши Фэна. Этого было более чем достаточно, чтобы справиться с одним скелетом воина. Двойник увернулся от мечей сверху, приближаясь к скелетам воинов. Однако когда между ними оставалось только расстояние в 40 метров, скелеты воинов все еще не проявляли никаких признаков действия. Вместо этого монстры сосредоточились на каждом движении двойника, убийственное намерение сочилось из их тел. Казалось, что они в любой момент могут взорваться. Не обращая внимания на отсутствие реакции у скелетов воинов, двойник швырнул пылающий метеор в ближайшую нежить. Оружие ударило монстра в бедро, нанеся 816 единиц урона. Похоже, скелеты воинов обладали лишь посредственной защитой, но, как только скелет воина был поражен, он начал двигаться и бросился на двойника Ши Фэна. Скелет воина, который был ранен, был не единственным, кто пришел в движение. Около дюжины живых мертвецов тоже кинулись на двойника. Хотя скелеты воинов носили полные комплекты серебряных доспехов, их скорость передвижения была чрезвычайно быстрой. Им потребовалось меньше 5 секунд, чтобы преодолеть расстояние в 40 метров. В то время, как нежить атаковала, двойник Ши Фэна не оставался без дела. Вместо этого он снова использовал пылающий метеор, быстро отступая. С точки зрения скорости, двойник явно имел преимущество. Несмотря на необходимость уклоняться от постоянного потока атак с неба, он все равно был на нить быстрее, чем скелеты воинов. По мере продолжения этой игры в кошки-мышки здоровье скелета воина, возглавлявшего атаку, постепенно уменьшалось. Все шло гладко, и Ши Фэн, стоявший в отдалении, не обнаружил никаких других ловушек, скрытых в этом поле. Кроме того, скелеты воинов обладали низким интеллектом. Помимо выполнения некоторых основных защитных маневров, группа нежити целеустремленно преследовала двойника. Спустя короткое мгновение двойник убил своего первого монстра. Хотя скелет воина умер, кроме небольшого количества мастерства навыков, Ши Фэн не вообще ничего не получил. Он не получил даже крошечного количества опыта. Даже после того, как дюжина или около того скелетов воинов были уничтожены, Ши Фэн ничего не получил. К счастью, ему было все равно. Сейчас юноша проходил тест наследия. Единственной целью Ши Фэна было пройти испытание. Что касается того, мог ли он заработать опыт или предметы, это было не очень важно. С зондированием двойника, продвижение Ши Фэна стало намного легче. Других ловушек в окрестностях не было. Скелеты воинов также не обладали высоким интеллектом или неприятными навыками. До тех пор, пока он справлялся с атаками с неба, он мог легко разобраться с этой нежитью. То, что мог сделать двойник, Ши Фэн мог сделать лучше. Скорость движения молодого человека была слишком высокой. В отличие от двойника, Ши Фэн не только мог атаковать с помощью пылающего метеора, но также мог использовать навыки Аи, такие как громовая вспышка и рассечение земли, чтобы истощить здоровье скелетов воинов, сохраняя между ними дистанцию. Когда дуги молнии пересекали скелетов воинов, они наносили урон нежити в размере 1242, 1784 и 2439 единиц. Некоторые из скелетов воинов, получивших критические удары, потеряли более половины своего здоровья. Менее чем за 10 минут Ши Фэн превратил сотни скелетов воинов в груды жемчужно-белых костей, разбросанных по равнине. Хаэм, что происходит с этими костями? Как только Ши Фэн собрался покинуть это поле костей, он заметил, что кости начали дрожать. Затем кости собрались вместе. В мгновение ока эти кости превратились в совершенно нового монстра. Этот монстр был в 3 раза больше предыдущих скелетов воинов. В одной руке он держал гигантский топор, а в другой – толстую черную цепь. Темно-зеленое пламя горело в его пустых глазницах. Испустив сердитый рев, он бросился на Ши Фэна массивными, глухими шагами. С каждым шагом этого монстра земля под его ногами трещала и раскалывалась. Можно было видеть, насколько мощным было это чудовище. Скелет гиганта, нежить, вождь, уровень, 30, НР, 250-000-250-000. Почему тут вождь 30 уровня? Ши Фэн был ошеломлен. Он мгновенно активировал порыв ветра и сбежал. Юноша никак не мог встретиться лицом к лицу с вождем 30 уровня, противостоя атакам бесчисленных мечей в небе. Кроме того, с силой скелета-гиганта, прямого удара топором будет достаточно, чтобы покончить с жизнью Ши Фэна. Даже если парень уклонится от атаки монстра, с опускающимися мечами шутки плохи. Каждый меч мог нанести 200 единиц урона. В настоящее время здоровье Ши Фэна был только немного больше 3000 единиц. Если в него попадут 16 мечей, парень все равно потеряет жизнь. Хотя скелет гиганта был колоссальным, он был пугающе быстр. Несмотря на активацию порыва ветра, Ши Фэн все равно не мог стряхнуть скелет гиганта, расстояние между ними никогда не увеличивалось. Однако Ши Фэну, пока он бежал, также пришлось выдерживать дождь мечей. Чтобы избежать клинков, он часто был вынужден принять меры и нанести ответный удар, в результате чего его скорость снижалась. Иногда, чтобы увернуться от более плотной атаки, Ши Фэну ничего не оставалось, как уклониться в сторону, сделав поворот на 90 градусов. Но после поворота Ши Фэна, скелет гиганта позади него споткнулся. Скорость монстра сильно упала, когда он изменил направление, что позволило Ши Фэну увеличить между ними разрыв. Кроме того, из-за большого скелета-гиганта, внезапный поворот помог Ши Фэну блокировать несколько летающих мечей. Когда мечи поражали тело скелета-гиганта, монстр также получал 200 единиц урона от каждой атаки. Как я мог забыть, из-за их суставов скелетные монстры с трудом уклоняются и поворачиваются. Ши Фэн слабо улыбнулся, увидев ситуацию скелета-гиганта. Скелет-гигант не только медленно реагировал, но и получал урон от мечей сверху. Кроме того, огромная туша скелета-гиганта являлась идеальным щитом. Учитывая ситуацию, в голове Ши Фэна сформировался план, после чего он развернулся на 180 градусов и бросился прямо на спину скелета-гиганта. Чтобы справиться с Ши Фэном, скелету гиганта ничего не оставалось, как тоже развернуться. Хотя его тело вращалось относительно быстро, ноги за ним не поспевали. К тому времени, как скелет гиганта стабилизировался и начал размахивать своим гигантским топором, Ши Фэн оказался рядом с его ногами. Когда мечи в небе каскадом обрушились на Ши Фэна, из-за того, что на пути оказался скелет гиганта, монстр перенес всю тяжесть дождя мечей. Теперь мечи в небе не только больше не представляли угрозы для Ши Фэна, но и приносили ему пользу. Видя, что его план удался, Ши Фэн начал атаковать скелет гиганта. Между тем, независимо от того, сколько раз скелет гиганта поворачивал свое тело, Ши Фэн всегда появлялся позади него. Столкнувшись с непрерывным нападением Ши Фэна и мечей, здоровье скелета гиганта быстро снижалось. Через полчаса скелет гиганта рассыпался. Даже до самой смерти он не нанес ни одного удара по Ши Фэну. Напротив, монстр стал его щитом, блокирующим падающие клинки. Этот парень уронил какой-то предмет. Ши Фэн заметил золотой лист бумаги с божественными рунами, лежащий рядом с останками скелета гиганта. Когда Ши Фэн поднял его и попытался проверить информацию, но в ответ увидел только неизвестно. Поэтому Ши Фэн использовал всеведущие глаза. Глава наследия, семья страница, потерянная страница, которая выпала из книги наследия, написанный древними богами. Эта книга наследия содержит записи для одного из 10 великих святых наследий. Она имеет в общей сложности 50 страниц. После сбора всех страниц, святое наследие, содержащееся в книге наследия, станет доступным. Требования к классу. Берсерк, мечник. Глава 383. Демон клинка. Так вот оно что, ха. Прочитав информацию о предмете, Ши Фэн получил общее представление о ситуации. Даже если он побежит к горе и достигнет ее вершины, это не будет означать, что он прошел испытание. Ши Фэну нужно было собрать все 50 глав наследия, чтобы пройти. Теперь, когда он знал, что нужно сделать, это испытание будет гораздо легче завершить. Он просто должен был искать скелетов воинов и убивать скелетов гигантов, чтобы получить главы наследия. Итак, Ши Фэн начал охоту на скелетов воинов. Хотя мечи в небе были помехой, Ши Фэн постепенно понял их характер атаки и мог уклоняться от них более эффективно. Вскоре они уже не представляли особой проблемы. Даже когда парень имел дело с большой группой скелетов воинов, эти мечи ранили бы его самые большие несколько раз, нанося незначительный урон. После убийства 12 скелетов-гигантов подряд, Ши Фэн обнаружил проблему. Не каждый скелет-гигант сбрасывал главу наследия. На самом деле, скорость выпадения была очень низкой. После убийства 12 скелетов-гигантов, он получил только 2 главы наследия. Ни один из монстров, убитых Ши Фэном, не давал ему никакого опыта. Ему также нужно было постоянно уворачиваться от мечей сверху. Охота на этих скелетов-гигантов была поистине изнурительной, как физически, так и морально. Если бы не тот факт, что одно из 10 великих святых наследий манило его, Ши Фэн никогда бы не делал такой напряженной и неблагодарной работы. Пока Ши Фэн искал скелетов воинов по всей горе, в городе Белой реки произошел инцидент. Темная звезда, гильдия, которую город Белой реки уже забыл, внезапно объявила о своем распуске. Эта новость стала для всех большим потрясением. Некоторые из гильдий, которые ранее объединились с темной звездой, последовали ее примеру. Первоначально все думали, что город Белой реки находится на пути к тому, чтобы стать повелителем королевства звезд и луны. Однако никто не мог ожидать такого развития событий. Через полдня после распуска этих гильдий в городе Белой реки неожиданно появился филиал гильдии подавляющей улыбки. Что было еще более шокирующим, одинокий тиран, который изначально был лидером гильдии темной звезды, стал вице-лидером, который возглавил филиал гильдии подавляющей улыбки. Кроме того, преимущества, которые предлагала подавляющая улыбка, были впечатляющими, по крайней мере в 2 раза более ценными, чем то, что ранее предлагала темная звезда. Это было вопиющее проявление богатства. Члены распущенных гильдий быстро присоединились к филиалу подавляющей улыбки в городе Белой реки. За полдня, прошедших с момента основания филиала гильдии подавляющей улыбки, число ее членов достигло уже 30 тысяч. Более того, это число продолжало расти. Он постоянно набирал новых членов, думая о способах украсть игроков из нулевого крыла. Старшая сестра Роза, подавляющая улыбка, слишком нами заинтересовалась. Вместо того, чтобы набирать людей в своем родном кленовом городе, они прибежали сюда, чтобы бороться с нами за игроков. Лидер гильдии также внезапно исчез, и с ним нельзя связаться. Если мы позволим этому продолжаться, то к тому времени, когда мы начнем завтра вербовку, они уже украдут все хорошие саженцы. Старшая сестра Роза, почему бы нам не начать вербовку прямо сейчас? С тревогой спросила снежная гусыня. Именно слава нулевого крыла привлекала игроков из других городов. Но теперь пришла подавляющая улыбка, чтобы украсть плод победы. Это было действительно отвратительно. Подавляющая улыбка действительно амбициозна. Они только получили первую зачистку масштабного командного подземелья, но уже жаждут город Белой реки. Глаза водяной розы вспыхнули гневом. Хотя она не боялась потерять потенциальных членов гильдии, она не могла вынести высокомерного отношения подавляющей улыбки. Они явно пытались спровоцировать нулевое крыло. Неужели подавляющая улыбка думает, что в городе Белой реки так легко плести паутину? Давайте прямо сейчас начнем рекламу нашего набора. Я хочу посмотреть, как второсортная гильдия без резиденции планирует конкурировать с нулевым крылом с точки зрения преимуществ. Как только нулевое крыло начало активно готовиться к вербовке, город Белой реки оживился. С одной стороны, была подавляющая улыбка, гильдия, которая получила первую зачистку масштабного командного подземелья и присоединила темную звезду, одну из шести лучших гильдий города Белой реки. С другой стороны стояло нулевое крыло, гильдия, которая владела резиденцией гильдии и возглавлялась экспертом номер один королевства Звезд и Луны. Многие игроки на форумах также обсуждали, в какую гильдию им следует вступить. Большой брат Теневой меч, город Белой реки действительно интересен. Несмотря на то, что это всего лишь пятый по рангу город королевства Звезд и Луны, теперь он оспаривается двумя самыми популярными гильдиями в королевстве. Как ты думаешь, в какую гильдию вступят эти независимые игроки? С веселой улыбкой на лице спросила женщина-рыцарь-хранитель, горлица, берсерка рядом с ней, теневого меча. Я не знаю, что выберут другие, но моя цель с самого начала состояла в том, чтобы присоединиться к нулевому крылу. Теневой меч не был заинтересован в конкуренции между двумя гильдиями. Сейчас его единственной мыслью было пройти оценку нулевого крыла и отточить свою силу, обучаясь у экспертов в нулевом крыле. Он также надеялся поучиться у лидера гильдии нулевого крыла, Черного Пламени. Его не интересовало ничего, кроме этого. Тем временем, проведя целый день в домене Истока Меча, Ши Фэн собрал 21 главу наследия. А, что это за монстр? В этот момент Ши Фэн, который стоял у подножия горы мечей, обнаружил стального монстра, медленно спускающегося с горы. Этот стальной монстр словно патрулировал свою территорию. Хотя этот монстр не был большим, только в два раза выше Ши Фэна, все четыре его конечности являлись клинками. Остальная часть его тела была сделана из черной как смоль стали, украшенной шипами. Это было похоже на машину для убийства. Хотя Ши Фэн хотел знать информацию этого монстра, он получил только неизвестно, когда попытался его идентифицировать. Даже наблюдающий взгляд не давал никаких результатов. Следовательно, у Ши Фэна не было выбора, кроме как использовать всеведущие глаза. Демон клинка, демоническое существо, вождь, уровень, 30, НР, 300-000-300-000. Интерес Ши Фэна внезапно возрос, когда он обнаружил, что демон клинка был монстром ранга вождя. Поскольку у скелета гиганта ранга вождя был шанс сбросить главы наследия, демон клинка ранга вождя перед ним мог также сбросить этот предмет. К счастью, справиться с одним демоном клинком было намного проще, чем уничтожить сотни скелетов воинов в дополнение к скелету гиганта. Кроме того, у демона клинка было только 1000 НР. В лучшем случае, он будет лишь немного сильнее скелетов гигантов. Если так, то Ши Фэн мог легко победить его. Конечно, молодой человек не стал бы опрометчиво бросаться на врага в поисках собственной погибели. Единственная причина, по которой он так легко победил скелетов гигантов, заключалась в тупой реакции монстра и помощи мечей в небе. С другой стороны, демон клинка был не только более сильным монстром, но и не таким уж большим. Ши Фэн не ожидал, что реакция монстра тоже будет такой медленной. Если Ши Фэн столкнется с демоном клинка в лоб, это будет равносильно самоубийству. Следовательно, он должен был определить слабость монстра. Если это демоническое существо, то титул охотника на демонов будет подавлять его силу. Тогда сначала проверим все с помощью двойника. Приняв решение, Ши Фэн поменял свой титул «Мощь тысячи» на титул «Охотника на демонов». Титул «Охотника на демонов» уменьшил атрибуты всех монстров типа тьмы в радиусе 100 метров на 10 и увеличил урон Ши Фэна по отношению к монстрам типа тьмы на 10%. Демонические существа считались темными монстрами. После чего Ши Фэн использовал фантомного убийцу и послал своего двойника вперед. Когда двойник был в 40 метрах от демона клинка, он бросил пылающий метеор в монстра. Красное свечение мгновенно пересекло расстояние между двойником и демоном клинка. Как раз в тот момент, когда пылающий метеор собирался ударить демона клинка в спину, вспыхнула черная полоса света, отбрасывая пылающий метеор с пути. Что, он настолько невероятен, разве у него нет слепых пятен? Потрясенно пробормотал Ши Фэн. Двойник Ши Фэна скрытно начал атаку, но у демона клинка словно были глаза на затылке, и он отразил летящий снаряд. Более того, реакция демона клинка была поразительно быстрой. Скелеты гигантов побледнели в сравнении с ним. Однако Ши Фэн не верил, что у демона клинка не было слепых пятен. Двойник активировал порыв ветра и обошел демона клинка с другой стороны. И снова он бросил пылающий метеор, запустив серию атак в быстрой последовательности. Пылающий метеор летел в демона клинка снова и снова. Однако, независимо от того, под каким углом он приближался, демон клинка легко отклонял его. Более того, монстр двигался чрезвычайно быстро, оставляя остаточные изображения везде, где он проходил. Через мгновение демон клинка стоял перед двойником Ши Фэна. Шу, шу, шу. Моментально демон клинка начал десятки атак. Несмотря на то, что двойник уже активировал защитный клинок, монстр почти мгновенно прорвался через навык. Двойник успел блокировать только несколько атак, прежде чем потерял свою жизнь. Глаза Ши Фэна расширились, когда он увидел смерть своего двойника. Однако после короткого шока Ши Фэн обнаружил, что демон клинка не вернулся к своим странствиям после убийства двойника. Вместо этого он развернулся и бросился прямо на парня. Глава 384. Уникальный сет снаряжения. Несмотря на то, что монстр являлся вождем 30 уровня, демон клинка был намного сильнее скелета гиганта. Поняв, что он не может встретиться лицом к лицу с демоном клинка, Ши Фэн немедленно активировал порыв ветра и побежал. Ему хотелось как можно быстрее вырваться из зоны боевых действий. Однако, пробежав больше 100 метров, демон клинка все еще сидел у него на хвосте. Хотя скорость движения Ши Фэна была намного выше, чем у демона клинка, с кучей мечей в небе, которые его сдерживали, в действительности Ши Фэн был не намного быстрее своего противника. Расстояние между ними колебалось в районе 30 метров. Демон клинка был полон решимости преследовать Ши Фэна до края света. Если демон клинка догонит Ши Фэна, тому придется противостоять как атакам демона клинка, так и нападениям мечей, спускающихся с неба. Тогда его судьба будет решена. Мне нужно найти способ справиться с этим. У меня будут неприятности, если он догонит. Ши Фэн осмотрел окружение. Местность вокруг него по определению была равниной. Кругом простирались бесконечные поля, и не было ничего, что он мог бы использовать в своих интересах. Но по мере того, как Ши Фэн удалялся все дальше от горы мечей, количество мечей, спускавшихся сверху, увеличивалось. Как будто они напоминали Ши Фэну, что ему не позволено отойти от горы. Однако сейчас Ши Фэну было все равно. Если парень остановится, его ждет только смерть. Поэтому он продолжал бежать на полной скорости, терпя бесчисленные мечи, обрушивающиеся на него. Пробежав некоторое расстояние, Ши Фэн вдруг заметил, что всякий раз, когда демон клинка позади него касался плотного скопления мечей, падавших на землю, над его головой появлялся ряд повреждений минус 100. Из-за препятствий на своем пути, скорость демона клинка также немного уменьшилась. Обеспокоенное выражение лица Ши Фэна превратилось в злую ухмылку. Как раз перед тем, как эффект порыва ветра должен был исчезнуть, Ши Фэн достал из сумки свиток скорости и использовал его. Затем он продолжил убегать от горы мечей. Но на этот раз Ши Фэн целенаправленно двигался зигзагообразно. Таким образом, если бы демон клинка захотел приблизиться к нему, он определенно столкнулся бы с мечами на земле. В результате скорость демона клинка не только уменьшится, но он еще и получит непрерывный поток повреждений. Демон клинка имел в общей сложности 300 тысяч энер. С его показателями он мог восстанавливать 3000 хп каждые 5 секунд. Ши Фэн не мог убить демона клинка, полагаясь только на разбросанные мечи. Поэтому Ши Фэн иногда бросал в монстра пылающий метеор. Тем не менее защитные возможности демона клинка были слишком сильны. Из всех атак Ши Фэна только 10% поразили демона клинка. Ши Фэн также использовал такие навыки, как громовая вспышка и рассечение земли, нанося более 1000 единиц урона с каждым ударом. В целом, урон, который получил демон клинка, едва превзошел его восстановление здоровья. Если бы Ши Фэн хотел убить демона клинка, ему пришлось бы потратить на это очень много времени.